Захват – короткий виток каната. Шкив – колесо внутри блока. А кожух – обшивка. Гай же знал теперь, что садиться надо в середину седла, а не на заднюю луку. Что пятки должны быть на более низком уровне, чем носки. И руки надо держать вместе так, чтобы костяшки пальцев были обращены друг к другу. Большие пальцы занимали верхнее положение, а мизинцы — нижнее. Знал, в чем преимущество хомута перед уздечкой. Отлично представлял себе все 9 способов управления лошадью. Узнал, что бывают 3 вида аллюра — шаг, рысь и легкий галоп. И почему лошадь должна переходить на галоп с шага, а не с рыси. И как пускать лошадь галопом с правой и с левой ноги. И почему необходимо периодически менять ноги. Мар говорила много, часто смеялась. И Гай смеялся вместе с ней, гуляя под теплым солнышком. А в середине мая, за несколько дней до отъезда, они пошли вместе к Стафиносу. И он все им очень хорошо объяснил, играя своей печаткой и чеканя каждое слово. «Мне очень жаль, миссис Лоан, миссис Монфорд. Да, улучшение есть, но недостаточное. И ваш муж абсолютно прав, необходима операция. Возможно, ребенок и выживет. Да, один шанс из 1000, но в конце концов это все-таки шанс. И потом вы должны прежде всего подумать о себе». А я думаю о нем. Это неразумно. Ты ведь была согласна, попенял ей Гай. Ты сказала, подождем, и мы ждали, пока могли себе это позволить. А теперь я должен немедленно связаться с Фониксом и договориться, чтобы тебе сделали кесарево сразу по прибытии. 16-го мы уезжаем отсюда. Я встречу тебя в Нью-Йорке, и мы полетим в Аризону вместе. «Я хочу ребенка», — сказала Мар. «Но ведь есть же шанс». 1 из 1000. 1 из 1000. Они возвращались домой в сумерках, и Мар сказала с упреком. «Раньше перед тобой стоял выбор — Лэри или ребенок. И ты пожертвовал Лэри, а теперь жертвуешь ребенком ради меня. Ты не права. Еще как права!» Она открыто посмотрела на него в запыленное зеркало. «Если бы я доносила беременность, ребенок бы, скорее всего, родился нормальным и здоровым. Но тогда возникла бы прямая угроза моей жизни». «Да». «А если сделать так, как предлагаешь ты, со мной будет все в порядке, но ребенок наверняка погибнет». «Мар, и ты еще утверждаешь, что не делаешь никакого выбора. Ведь ты же католик, дорогой, не так ли? И обязан жертвовать жизнью матери ради спасения ребенка. Или я ошибаюсь?» «О каких жертвах ты все время говоришь? После операции будет сделано все возможное для спасения ребенка. Я, кстати сказать, не католик. Если бы я им был, то это вовсе не противоречило бы вере, потому что никто не собирается убивать ребенка. Речь идет только о спасении матери». «Словесная эквилибристика, дорогой». «Здравый смысл», — возразил Гай. «Здравый смысл и только. И давай больше не возвращаться к этому». В последнюю свою ночь они в полумраке лежали рядом. Поскребся в дверь Цезарь. Гай впустил его, и собака улеглась на соломенном коврике у кровати. Мар спросила. «Ты возьмешь Цезаря с собой в яхту?» «Конечно». «Если хочешь, я возьму его с собой в самолет». «Нет, он любит море». «Я тоже». «Мы же договорились с тобой, Мар». «Я знаю. Но мне вдруг почему-то показалось, что завтра ты уедешь, и я уже никогда не увижу тебя». Завтра вечером я буду в Нью-Йорке.